Снова водрузив очки на нос, он вроде бы увидел Берри в новом свете. «У меня здесь немного посетителей. Те, кто приходит, обычно ёрзают и не могут дождаться, когда наконец можно будет уйти. Люди, почти все, они, вы понимаете, они очень боятся смерти». «Ну, — ответила Берри, — я тоже от нее не без ума». И бросила на Мэтью быстрый взгляд, сказавший, что у нее не совсем изгладилось напоминание о собственной смертности, пришедшей к ним на когтях ястребов и ножах убийц в имении Чеппелла. «Но в смысле формы ваши образцы весьма интересны. Можно было бы назвать их произведениями искусства». «Совершенно верно!» Маккеггерс чуть не просиял улыбкой, обретя родственную душу. «Кости действительно красивые, не правда ли? Я уже говорил когда-то Мэтью, что для меня они представляют все очарование, что есть в жизни и смерти». Он поднял глаза на скелеты с такой гордостью, что у Мэтью мурашки поползли по коже. «Вот эти молодые люди, мужчина и женщина, прибыли со мной из Бристоля. Девочка и старик найдены здесь. Понимаете, мой отец был коронером в Бристоле, как и мой дед до него». Резкий щелчок пистолетного курка прервал изложение семейной истории Маккеггерса. «Вернемся к нашему делу». Грейтхаус кивнул в сторону стола у противоположной стены мансарды, где сидел в луче света Зет и чистил крючки, пинцеты и ножи, служащие инструментами профессии коронера. Он был одет в серую рубашку и коричневые панталоны. Совсем не то, что вчерашний его костюм. Подняв глаза и увидев обращенные к нему взгляды, Зет бесстрастно посмотрел в ответ и повернул стул так, чтобы оказаться к публике спиной, после чего с удивительным достоинством продолжил свою работу. «Значит, — снова сосредоточив свое внимание на Берри, — заговорил Маккеггерс, — вы цените искусство?» «О, Господи! — подумал Мэтью. Будь здесь Ефрем, он ощутил бы укол ревности при виде такого подыгрывания интересам Берри». «Определенно ценю, сэр». Мэтью мог бы рассказать Маккеггерсу, как талант Берри к рисованию помог разрешить загадку королевы Бедлам, но его не спрашивали. Он глянул на Грейтхауза. У того вид был такой, будто он готов застрелить коронера. «Ага». Маккеггерс очень много высоких чувств вложил в это простое замечание. Глаза за очками оглядели Берри от подошв до полей соломенной шляпки. «Вы, как учитель, интересуетесь, конечно, скажем так, необычным». Теперь несколько опешила Берри. «Простите?» «Необычным», — повторил Маккеггерс. «Не только в формах искусства, но и в формах творения». Берри посмотрела на Мэтью, ожидая помощи, но Мэтью пожал плечами. Он понятия не имел, к чему ведет Маккеггерс. «Послушайте», — начал Грейтхаус, — «если вы забыли, напоминаю, что мы пришли сюда...» «Я ничего не забываю», — прервал его коронер ледяным тоном. «Никогда». «Мисс Григсби», — голос потеплел, — «могу я вам показать мое величайшее сокровище?» «Я не знаю, стоит ли...» «Разумеется, стоит. Вы интересуетесь формами искусства, формами творения, и вы учитель. Еще, я думаю, вам может быть приятно увидеть загадку, которая не имеет ответа. Вы согласны?» «Любая загадка имеет ответ», — возразил Грейтхаус. «Просто надо найти подходящий». «Вы так считаете?» И Маккеггерс зашагал вдоль книжного шкафа, уставленного древнего вида томами в кожаных переплетах. Подошел к массивному старому сундуку с выдвижными ящиками, стоявшему рядом с уголком, где хранились бумажные свитки. Из нижнего ящика он вытащил красную бархатную коробочку и вернулся к Берри, неся коробочку так, будто там лучший в мире изумруд из копий Бразилии. «Вот мое величайшее сокровище», — сказал он тихо. «Загадка, не имеющая ответа. Этот предмет был выдан моему деду как плата за сделанную работу. Отец передал его мне по наследству. А теперь Он остановился, собираясь открыть коробочку. «Я никогда этого никому не показывал, мисс Григсби. Можно называть вас Берри?» Она кивнула, глядя на коробку. «Бог сотворяет все», — заявил МакКеггерс. В его очках отражался красный бархат. «И все сотворенное служит Божьим целям. Но тогда что такое вот это?» Он поднял бархатную крышку, и Берри с Мэтью увидели, что лежало в коробочке, которую повернул к ним МакКеггерс. Некрасивый кусок темно-коричневого дерева, изрезанный и поцарапанный, дюймов 5 в длину, заканчивающийся острием, как нож. Мэтью чуть приподнял бровь. Ему не удалось полностью скрыть, что безумие МакКеггерса его смешит. «Очень интересно. А по твоему тону ясно, что ты понятия не имеешь, что перед тобой. Берри, не хотите угадать, что это?»